Глава 21. Люси. Я на 100% уверена, что мама захочет отменить праздник. Первый раз слушаю мини-выпуск Бена в полном шоке, второй уже немного забавляясь. Не знала, что мама так может. Наверное, следовало оскорбиться за Сави, но она никогда не воспринимала отношения с Колином серьезно, да и, мне кажется, ее само это повеселило бы. Жду, вся сжавшись, пока мама взорвется. Но этого не происходит. Следующим утром спускаюсь и обнаруживаю ее в прекрасном настроении, пришивающую кружева на детское одеяльце для одной из девчонок из церкви. Отрицание всегда давалось ей блестяще. Так что я ничего ей не говорю, отправляю Бену сообщение «Офигеть!» и делаю вид, что ничего не произошло. Мама настаивает, что в ресторан нужно прийти на час раньше, чтобы до мельчайших деталей проследить за организаторами праздника. Те как будто и не против. Привыкли к женщинам в ярких цветочных платьях, которые носятся над точным до миллиметра расположением свечей в стеклянных банках. Мама, очевидно, упустила свое призвание быть свадебным организатором. У нее так хорошо получалось бы притворяться счастливой на один день. Мы в большом зале для особых мероприятий в задней части ресторана. Накрыт длинный стол. На нем расставлены вышеупомянутые свечи в стеклянных банках, а в самом центре — цветочные композиции. О герберах мама не говорит ни слова. Наверное, потому что они так хорошо смотрятся. Либо она попросту забыла, что вообще-то на их месте должны были быть розовые розы. Бабушка приезжает вовремя в сопровождении Эшли и Брайана, мои кузены, которые сволочи. Они оба младше меня, им чуть за 20, и, кажется, они от всей этой затеи не в восторге. Брайан едва отрывает взгляд от телефона, чтобы поздороваться. Их родители, Кит и Дженнис, заходят следом. Тетя Карен, младшая сестра мамы и дяди Кита, плетется за ними, как всегда, с кислым лицом. С ней незнакомый мужчина в костюме явно не его размера. Не знаю, когда все они сюда приехали. Мама таинственно несколько раз куда-то исчезала в последние дни, так что, видимо, они в городе уже некоторое время. Со мной увидеться лишний раз никто не спешил. Все проскальзывают по мне взглядом и быстро отводят глаза. Кроме Эшли. Она оглядывает меня снизу вверх и неодобрительно прищуривается. Опускаю глаза на свое платье. Оно черное, выбивается из яркого облачения остальных гостей. И у него глубокий вырез, который смотрелся бы красиво на ком-то с грудью побольше. Хотя официанту, обходившему гостей с закусками, вроде и так понравилось. Приятно. Бабушка подходит ко мне, шурша фиолетовыми пайетками. Платье именинницы напоминает одновременно флаппер и наряд танцовщицы из Вегаса. Она сжимает мою руку. «Все так красиво!» «Ты же знаешь, почти всем занималась мама». Дядя Кит и тетя Дженнис появляются у нее за спиной и одаривают меня легкими объятиями и напряженными улыбками. «Рад тебя видеть, Люси», — говорит дядя Кит, поглаживая бороду. «Удивлена, что ты не вышла замуж во второй раз», — говорит тетя Дженнис, хмурясь. «Ну, в первый раз мне не очень понравилось», — смеюсь я. Она не смеется. «Вау», — говорит Эшли. Ее волосы, в прошлый раз, как мы виделись, светло-каштановые, теперь имеют приятный темно-рыжий цвет, и если бы она не смотрела на меня, как на пришельца, я сделала бы ей комплимент. «Привет, Люси». Брайан отрывает взгляд от телефона на пару мгновений и переводит его на мою грудь. «Брайан, какой ты красавец!» Видимо, мама решила теперь просто врать людям в лицо. Она убирает со лба его растрепанные каштановые волосы, а он отклоняется, будто это худшее, что было с ним за 21 год его жизни. Мама замечает что-то за моей спиной, и улыбку на ее лице заменяет широко раскрытый рот и выражение полного ужаса. Разворачиваюсь. За мной стоит Бен, держащий подарок с большим розовым бантом, настолько красиво упакованный, что становится ясно. Трудился над этим кто-то другой. На нем голубая рубашка, рукава закатаны до локтей. Замечаю, что в его внешнем виде Эшли все полностью устраивает. И я понимаю, почему. «Бен!» — восклицает бабушка в ту же секунду, как мама говорит: «Что ты тут делаешь?» Бен приветственно поднимает руку. Если мамина реакция оказалась для него неожиданностью, он этого не показывает. Все-таки я считаю, что мини-выпуск мог подождать до завтра. Он выложил его до праздника. Он знал, что они увидятся после этого. Меня это впечатляет и одновременно немного пугает. «Кэтлин, веди себя прилично», — говорит бабушка, отмахиваясь от мамы. «Я его пригласила». «Ты его пригласила?» Мама, практически лишенная дара речи, переводит взгляд на меня, будто ожидая, что я тоже буду в шоке. Я улыбаюсь ей, подхожу к Бену и выхватываю у него из рук подарок. «Бен, выглядишь, как всегда, самодовольно». Он усмехается коротко и удивленно. «Спасибо». Мама с открытым ртом наблюдает, как я ставлю подарок на стол к остальным. Кит, Дженнис и их отпрыски смотрят с недоумением. «Знакомьтесь, это Бен Оуэнс», — громко объявляет бабушка. «Ведущий подкаста. Вы знаете, какого». У Эшли отвисает челюсть. Брайан принимается что-то лихорадочно строчить в телефоне. Кит и Дженнис смотрят, будто ожидая продолжения. Украдкой бросаю взгляд на папу. Он сердито хмурится в углу. Карен подбегает к маме и что-то шепчет ей на ухо. В дверях появляется группа женщин постарше с одинаковыми пышными прическами. Бабушка идет с ними здороваться. Мама к ней присоединяется, избегая смотреть на Бена. А вот все остальные на него пялятся так, что я решаю встать рядом. Обычно все пялятся на меня. Когда мы рядом, так проще. Мы пару секунд молчим. Указываю на бар у дальней стены. «Выпьем?» «Боже, да». Через час я сижу за столом, с одного боку бабушка, с другого Бен, на чем настояла бабушка. «Это мой день рождения, так что я решаю, кто где сидит», — радостно провозгласила она, не обращая внимания на мамины протесты. Я пью второй бокал вина. Помещение вокруг приятно размывается по краям. За стол поставили, наверное, все стулья, которые только были в ресторане, и моя рука все время касается руки Бена. Он не размытый. Более того, он слишком четкий, так что я стараюсь вообще на него не смотреть. Я вдруг осознаю, что у меня уже месяц, а то и больше, не было секса. У нас с Нейтаном все угасло еще до того, как он узнал, что меня подозревают в убийстве. И еще более давно у меня не было очень хорошего секса. Спасибо, Нейтан. Официант останавливается рядом и подливает мне вина в почти осушенный бокал. Это уж точно не поможет мне перестать думать о сексе. Тянусь к бокалу, но быстро передумываю. Отодвигаю его подальше двумя пальцами. Бен наблюдает за мной. Наши взгляды пересекаются, когда я откидываюсь обратно на спинку стула. Быстро отвожу взгляд. Напротив нас сидит Бетти, мамина подруга, угостившая нас теми прекрасными брауни по 285 калорий на штуку, когда мы пили чай-вино, и в открытую пялится на Бена. Он делает вид, что не замечает этого. «Брюс», — говорит Бетти. «Бен», — поправляю я ее и тянусь за водой. «Бен, слышал такое выражение? У него лицо для радио». Смеюсь во время глотка, чуть не давясь водой. «Бетти?» — восклицает мама. «Что? Мы же как раз недавно это обсуждали». «Да, слышал это выражение». Бен в восторге от происходящего. «Так вот, это не про тебя. Я бы даже сказала, жаль, что ты решил работать на радио». Над столом поднимается смех. Даже папа усмехается. Бен краснеет, будто ему редко делают комплименты по поводу внешности. Видимо, он не посещал раздел Air Podcasts на Reddit и не видел огромное количество постов, где все обсуждают, какой он симпатичный. Reddit — сайт, представляющий собой сочетание форума и социальной сети с различными подразделами, субреддитами, посвященными самым разным темам, в данном случае — подкастам. «Как ты к этому пришел?» — спрашивает Кит. «К подкастингу. Я всегда любил подкасты. Просто до безумия. Особенно True Crime. Вот и решил в этом себя попробовать». «Вот так просто?» — спрашивает Карен. «Ты даже не был журналистом в этой сфере?» Я понимаю, что на самом деле его ответ ей не нужен. Она уже сама провела серьезное исследование в Гугле. Может, даже до пятой страницы дошла. «Нет, в качестве журналиста я в основном освещал стиль жизни и развлечения. True Crime было скорее как хобби. Я несколько лет сидел на этих форумах, где диванные детективы пытаются своими силами раскрывать преступления. Решив взяться за первое дело, я выбрал такое, о котором уже было достаточно много информации, чтобы не было слишком трудно». «И ты его раскрыл?» — спрашивает Кит. «Ну, конечно». Дженнис легонько хлопнула по руке. «Я же тебе говорила». Кит хмурится, будто он не в состоянии вспомнить этот разговор, если не вообще большую часть того, что говорит ему жена. «Да», — говорит Бен. «Ну, ты помнишь», — говорит Дженнис мужу. «Девочку убили на выпускном в Южной Каролине. Ее тело нашли в багажнике учителя, но тот клялся и божился, что ничего с ней не делал. К тому же у него не было мотива и имелось алиби». Кит качает головой, все никак не вспоминая. «И это был он?» «Нет», — говорит Бен. «Это был парень девочки. Он положил ее тело в багажник учителя, потому что она, по его мнению, с ним заигрывала. Ему казалось, что между ними что-то было. Насколько мне удалось выяснить, он ошибался». «Но это было просто», — говорит Эшли игриво, на мой взгляд, вздергивая бровь. «Виноват всегда парень или муж». Она бросает взгляд на меня, но тут же его отводит. «Это всегда парень, кроме тех случаев, когда это лучшая подруга». «У меня есть идея». «Не сейчас». «У меня было такое предчувствие, когда я взялся за дело», — признает Бен. «А в этот раз есть предчувствие, Бен?» — спрашиваю я. «Думаешь, и это дело раскроешь?» «Отлично. А вот и еда», — громко говорит мама. В зал входят два официанта с блюдами. Пересекаюсь взглядом с Беном. Его губы слегка дергаются, но он ничего не говорит. Ем я быстро, потому что вино уже ударило в голову. Надо мной кружит официант, готовый в любой момент снова наполнить мой бокал. Вино тут вообще течет рекой. И я держу, но не пью новый бокал, оглядывая стол. У Кита красные щеки. Эшли громко смеется. Кажется, тут должно быть весело. Или, возможно, тут и правда весело. Всем остальным. Они могут сделать фото и выложить в соцсети. Хэштег «званный ужин». Хэштег «просто супер». Хэштег «не жизнь, а сказка». И это не будет ложью. «Ты не собираешься написать книгу, Бен?» — спрашивает бабушка, очевидно, продолжая разговор, на который я совершенно не обращала внимания. «Книгу? Нет». Он бросает взгляд на меня. «Может, как-нибудь потом, но сейчас не планирую». «А люди поговаривают, будто собираешься». «Какие люди?» «Ну, всякие». Она машет рукой. «Твиттер». «Бабушка, ты там сидишь?» Брайан настолько поражен, что мне тут же становится жутко любопытно, что такое он там постит. Явно то, чего бабушке лучше не видеть. «Ты хорошо пишешь», — говорит Дженнис. «Я читала пару твоих статей в «Атлантик» и «Vanity Fair». «Спасибо», — говорит Бен. «Люси, а ты разве не хотела стать писательницей?» Кит смотрит, будто я его разочаровала. «Его, родственника, которого я едва ли знаю. Что с твоим хобби?» «Наверное, недостаточно хорошо писала. Вот что надо было ответить. Это люди всегда съедают. Скромность и честность, от которых все чувствуют себя нормально, задав грубый вопрос». Я улыбаюсь. «Ну, сами понимаете, кто захочет читать книгу, написанную убийцей?» Кит краснеет. Папа закатывает глаза. «Люси», — устало говорит мама. «Почему ты не написала мемуары?» Эшли явно весь вечер ждала, чтобы задать этот вопрос. «Трудно писать мемуары о том, чего не помнишь». «Можно написать обо всем остальном?» Пожимаю плечами. «Убьем». «Ты никогда не рассказывала свою историю», — настаивает Эшли. «Рассказывала. Больше, чем могу сосчитать. Но мне никто не верил». «Я рассказываю ее Бену», — отпиваю из бокала. Папа резко поднимает голову. В его глазах блестят гнев и удивление. «Ты рассказываешь Бену?» Мама произносит все очень медленно. Возможно, всем за столом ее тон кажется спокойным. Может, он и правда спокойный. Оглядываюсь вокруг. Вроде никто не нервничает. «Мне не надо нервничать. Я взрослая женщина и имею право давать интервью любому самодовольному подкастеру, если захочу». «У меня идея. Убьем». Сжимаю кулак и мысленно прогоняю голос. «Да, я скоро дам Бену интервью». «Мы уже обсудили кое-какие детали», — добавляет Бен. «Интересное решение, Люси», — говорит папа. Эшли хрюкает от смеха и тут же закрывает рот рукой. Все остальные нервно хихикают. «Все столько ждут от Бена», — стараюсь говорить непринужденно. «Я просто помогаю, чем могу». «Я ценю твою помощь». Бен тоже пытается говорить непринужденно. «У меня получается лучше». Папа открывает рот, словно ему есть что добавить, но, очевидно, передумывает. «Мне кажется, Люси сама должна рассказать свою историю. Я не должен делать это за нее. Правда же?» — спрашивает Бен. «Правда?» — искренне говорит Эшли с широко распахнутыми глазами. «Какой же бред!» Голос в голове настолько громкий, что я едва сдерживаюсь, чтобы не подскочить. «Убьем ее». Бросаю взгляд на нож, но я слишком пьяная, чтобы убивать Эшли. Буквально или фигурально. Или его. Ёрзаю на стуле. Разговор продолжается без меня. Мама на меня смотрит. «Правда?» — говорит она. «Что?» «У меня идея». «Правда», — говорит мама. «Это все, что нам нужно. Просто правда». «Да», — киваю я, — «правда». Делаю большой глоток вина, о чем явно потом пожалею, но очень хочется заглушить голос. Это срабатывает. «И чтобы найти правду, нужно копаться в чьем-то личном прошлом?» Кит краснеет еще больше. Когда гнев и алкоголь объединяются, у них получается совершенно алый человек. «Кит», — тихо говорит Дженни, кладя руку на его плечо. Он встряхивает ее руку. «Вы уж извините, но почему мы все делаем вид, будто этому парню тут рады? Он...» «Тебе тут очень рады, Бен», — перебивает его бабушка, похлопывая Бена по плечу. Он переводит на нее радостный взгляд. «Мама!» — Кит вскидывает руки. «Ну, ради бога! Он в этом своем подкасте сказал, что...» «Кит!» — резко перебивает его мама. «Что Кэтлин переспала с 20-летним парнем в машине». «Вау!» — говорит Эшли. «Офигеть!» — Брайан кладет телефон на стол. «Черт возьми, Кит!» — говорит папа. «Что? Это же неправда!» Кит агрессивно тыкает в Бена пальцем. «Ты просто включаешь этот свой подкастик, распространяешь всякие фейки, обвиняешь всех, в чем ни попадя, на основе анонимных источников». На словах «анонимные источники» он изображает пальцами кавычки. «Может, перейдем к пирогу?» — говорит мама. Кит ее игнорирует, полностью сосредоточенный на Бене. «Что это за источники?» «Извините, не могу вам сказать». «Или к подаркам?» — предлагает мама. «Конечно, не можешь, потому что их не существует». «Подлить вина?» — предлагает бабушка, поднимая свой бокал. К ней подбегает официант, спеша исполнить ее просьбу. Бетти склоняется над столом. «Может, я лучше пойду?» — шепчет она. «Что ты? Начинается самое интересное!» — радостно восклицает бабушка. Кит держит обе руки на столе, готовый к бою. «И ты намекнул, что этот парень...» «Колин», — подсказываю я. «Вау», — говорит Эшли, — «что этот Колин убил Саванну. Мы все знаем, кто это был». Я поднимаю руку. У Бетти отвисает челюсть. Бабушка опускает мою руку. «Тут не та публика, милая». «Не обижайся, Люси», — говорит Кит. «Пап, ты серьезно?» — говорит Брайан. «Но мы все знаем, кто это сделал. А ты в наглую врешь и говоришь, что это была Кэтлин». «Я просто пытаюсь разобраться во всех алиби». Бена будто совершенно не трогают его слова. Более того, у него подергиваются губы. Кажется, самодовольный черт наслаждается происходящим. «Это не...» «Да черт побери!» — вскрикивает мама. Все замирают. «Да, у меня был секс с Колином в моей машине в ночь свадьбы. Доволен, Бен? Поймал меня? Я переспала с 20-летним парнем, и чтоб ты знал, мне это понравилось». «Вау!» «Вот где я была, когда убили Савви», — спокойно заканчивает мама. Она приглаживает идеально накрученные волосы, совершенно не меняющие положение. «Вот мое алиби». Дядя Кит смотрит на сестру с широко открытым ртом, будто только сейчас осознавая, что она знает, как заниматься сексом. Папа протяжно вздыхает. «Да ладно тебе, Дон», — говорит мама. «Ты ничем не лучше». Я изо всех сил пытаюсь не рассмеяться, но все-таки прыскаю. Мои родители никогда особо не скрывали своих интрижек. Папа оставлял ноутбук открытым на кухонном столе и куда-то отходил. А там дзынькали и дзынькали сообщения, пока мама не начинала кричать, чтобы он вернулся и ответил своей подружке. Мне кажется, мама начала с кем-то спать, чтобы отомстить папе. Но, похоже, сейчас она просто наслаждается ситуацией. Ну и молодец, наверное. Я никогда не понимала, почему они все еще вместе. Я была уверена, что они просто ждали, пока я съеду, чтобы развестись. Но в колледж я уезжала больше 10 лет назад. Видимо, они решили, что издеваться друг над другом до конца дней своих — это приятнее, чем развод. Бабушка опускает бокал на стол и тянется к маме. Кладет ладонь на ее руку. «Кэтлин, я хочу тебе кое-что сказать». И это совершенно искренне. Я очень тобой горжусь. Пирог едим в тишине. Бабушкины подруги пытаются как-то оживить беседу, когда она открывает подарки, но у всех не идет из головы одно. «У меня был секс с Колином в моей машине». Все расходятся при первой же возможности. Я помогаю бабушке сесть в блестящую черную машину, приехавшую за ней. Это очередной загадочный мужчина, как минимум лет на 10 ее младше. Из его машины очень сильно пахнет одеколоном, но улыбка у него дружелюбная. Он кивает мне. Бабушка похлопывает меня по щеке, садясь на переднее сиденье. «Я же говорила, что испорчу тебе праздник», — говорю я. «Дорогая, благодаря тебе это был лучший день рождения». Я с улыбкой качаю головой и закрываю дверь. Она машет мне, и они уезжают. Тащусь обратно в ресторан. Он уже почти опустел. Все официанты собрались у стойки хостес. Когда я прохожу мимо, они все замолкают. Направляюсь в дальний зал, чтобы забрать мамины баночки и недоеденный торт. Подходя, слышу чьи-то голоса внутри. Останавливаюсь у двери. Папа стоит у стола с Беном, скрестив руки на груди. Рядом с ними поднимается дымок только что потушенных свечей. Я останавливаюсь вне их поля зрения, совершенно не стесняясь, что подслушиваю. «Я знаю, что тебя это не волнует, но очень советую подумать о том, что будет лучше для Люси», — говорит папа. «В каком смысле?» — спрашивает Бен. Он выпил значительно меньше всех остальных, и его слова звучат четче, чем папины. Она уже не раз рассказывала, что произошло. «Ни к чему это повторять», — папа уже злится. «Она никогда не рассказывала свою историю». «Рассказывала. Не напрямую. Всегда через полицию, вас, ее мать, ее адвоката, СМИ. От нее самой никогда ничего не было». «Почему так, по-твоему?» «Потому что вы ее защищали?» «Да». «И вы делаете то же самое сейчас?» — спрашивает Бен. «Интересно, слышит ли папа сомнения в его голосе?» «Конечно. Я с удовольствием возьму у вас интервью, если вы хотите обсудить это подробнее», — говорит Бен. «Не буду давать никакого интервью», — огрызается папа. Как только он разворачивается, я быстро делаю несколько шагов назад. Жду, чтобы он вышел из зала, и только тогда снова начинаю свой путь. Папа хмурится, проходя мимо меня. Бен что-то печатает в телефоне. Я беру коробку и подхожу к столу, чтобы собрать баночки. Он поднимает на меня глаза и подходит, чтобы взять несколько банок. Когда опускает их в коробку, наши взгляды пересекаются. Моя история все равно проходит через него. Понимает ли он это? История Сави проходит через него. Через всех, у кого он брал интервью, кто отполировал изъяны настоящей девушки и представил миру идеальную жертву. «Увидимся в понедельник», — мягко говорит Бен. Он направляется к двери, но останавливается, бросая на меня взгляд через плечо. «Ты же знаешь, я просто хочу раскрыть правду, да? Ради Саванны». «Я знаю». Он кивает и продолжает путь к двери. «Бен, постой». Он снова оборачивается. «Я тоже этого хочу», — говорю я. «Раскрыть правду». Голос в моей голове фыркает. «Я хочу узнать, что с ней произошло», — продолжаю я. «И я помогу тебе в этом, что бы ни говорили эти идиоты». Указываю рукой куда-то в сторону стола, где только что сидели эти идиоты, моя семья. Бен улыбается. «Рад это слышать. Вместе мы добьемся правды, Люси». Нервно сглатываю. Он машет мне рукой, разворачивается и уходит. Я слушаю, как удаляются его шаги. Правда. Правда не имеет значения. Голос, голос Сави, звучит так ясно, как не звучал уже много лет. Это Сави со мной говорила. С первых дней после ее смерти, когда ее крики были такими громкими, что я думала, что у меня взорвется голова, до более позднего периода, когда она стала тише, превратившись в вечную спутницу, склоняющую к убийству. И до сегодняшнего дня, когда она устала от того, что на нее не обращают внимания. «Убьем». Я закрываю глаза, пытаюсь прогнать воспоминания, но оно не уходит. Она тут уже несколько дней. Отголосок в каждой моей мысли кричит, чтобы я обратила на нее внимание. Формируется воспоминание, яркое и отчетливое, не поблекшее за эти годы, а только ярче заигравшее красками. Люси, 5 лет назад. Я знаю, что правда не имеет значения. Я сидела за пустой барной стойкой, с кухни до меня едва ли долетал смех сотрудников. Ресторан только открылся, за столиками было совершенно пусто. Только мы с Сайви. Она стояла напротив меня по ту сторону барной стойки, облокотившись на нее. На Сайви была майка, обнажающая татуировки. Цветок на одной руке, Харли Квинн на другой. Ей всегда нравились суперзлодеи. Об этом никто никогда не говорит. Может, им это кажется чем-то важным? Она была красива. Большие глаза с уголками вниз. Волосы, темный блонд, собранный в небрежный пучок. Макияж вокруг глаз почти всегда был немного смазан. Я была почти уверена, что она забывала смывать его по вечерам. Просто поправляла утром и начинала свой день. Один парень как-то сказал ей: «У тебя в жизни полный бардак, но это весело». Довольно грубо, но он был прав. Мой же бардак веселым вовсе не был. У меня был синяк на щеке, маленький. Его легко было бы закрыть макияжем, но я хотела, чтобы Мэтт его видел, чтобы его мучила совесть. Не сработало. Он всего лишь демонстративно поднял руку, чтобы показать, где я его поцарапала. Сайви была права. Всем было бы плевать, если б я сказала, что поцарапала его, защищаясь. Что насилие начал он. Хотя с этим он поспорил бы. Мэтт сказал бы, что это я начала, когда снова стала на него кричать. «Не начинай, если не можешь закончить», — так он всегда говорил. Он сказал, что расскажет моим родителям, как я столкнула его с лестницы, если я уйду к ним, — сказала я. «Ты не сталкивала его с лестницы?» — сказала Сайви. «Не сталкивала, но была уверена, что Мэтт правда думал, что столкнула. Он столько раз повторял эту ложь, что сам начал в нее верить. Уже и я начинала в это верить. Теперь...» Фальшивое воспоминание того, как я со всей силы толкаю его, проигрывается у меня в голове рядом с настоящим воспоминанием, как я гневно размахиваю руками, а он спотыкается, потому что снова напился. «Но правда не имеет значения», — повторила Сайви. «Мне надо было себя контролировать», — мягко сказала я. «Надо было просто расплакаться. Принять все удары, а потом уползти и показать всем шрамы. Надо было быть примерной жертвой. Правда, не имеет значения, если бьешь в ответ». «У меня идея». Сайви наклонилась ко мне, заглянула в глаза. На лице ни следа улыбки, взгляд холодный и серьезный. «Убьем твоего мужа».